второе. Свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч. Но порог слепоты время приобрело в результате лапты, в которую нам везло.